Гаворыць радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Ян Келі сёння заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. Амбасадар Келі правёў відэаканферэнцыю для беларускіх журналістаў, на якой пабываў і наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Прадстаўнік ЗША ў АБСЕ Ян Келі выкарыстаў відэаканферэнцыю з беларускімі журналістамі, каб яшчэ раз заявіць пра нязменнасць палітыкі Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў пасля падзеяў 19 снежня мінулага году. Мы неаднаразова асуджалі дзеянні беларускіх уладаў 19 снежня. Мы неаднаразова заклікалі да безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых. Разам з аўразвязам мы зрабілі захады супраць адказных за рэпрэсіі. Апрача таго, мы лічым вельмі важным працяг працы місіі АБСЕ ў Менску. Асаблівую ўвагу Ян Келі звярнуў на тое, што беларускія ўлады не працягнулі мандат офіса АБСЕ ў Менску. Мандат мае скончыцца 31 сакавіка. Гэтае рашэнне афіцыйнага Менску прадстаўнік ЗША назваў памылковым, а місію АБСЕ ў Беларусі незавершанай. Ян Келі выказаў спадзеў, што беларускія ўлады ўрэшце перадумаюць і пакінуць офіс АБСЕ ў Менску. Але нават у адваротным выпадку АБСЕ будзе працягваць праекты па падтрымцы грамадзянскай супольнасці, запачаткаваныя менскім офісам арганізацыі, актывізуе сваю працу з Беларусцю варшаўскі офіс АБСЕ. Гэтыя праекты будуць не толькі працягвацца, але і ўзмоцняцца, запэўніў амбасадар Келі. Ужо бліжэйшым часам збіраецца наведаць Менск прадстаўнік АБСЕ па пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч, якая хоча на месцы вывучыць сітуацыю з уціскам незалежнай прэсы ў Беларусі. Амбасадар Келі зноў заклікаў беларускія ўлады вызваліць палітвязняў, паважаць іх правы, забяспечыць доступ да іх адвакатаў і сем'яў, чаго, на ягоную думку, не назіраецца апошнім часам, а таксама ў цэлым спыніць палітыку рэпрэсіяў, паважаць свабоды слова і сходаў, вяршэнства права і падзелу ўладаў, тыя абавязацельствы, якія Беларусь узяла на сябе, далучыўшыся да АБСЕ. Пры гэтым Ян Келі прызнаў, што АБСЕ не мае ніякіх сілавых рычагоў, каб прымусіць беларускія ўлады выканаць гэтыя прынцыпы і заклікі. Толькі дыялог, добрая воля, усталяванне ўзаемнага даверу, працяг інтэграцыі Беларусі ў евроатлантычную прастору. Я не хачу, каб Беларусь была ізалірована. Я не хачу, каб Беларусь была ізаляванай краінай у цэнтры Еўропы, але гэтымі рэпрэсіямі я баюся, што Беларусь у палітычным сэнсе стала ізаляванай. Мы не хочам мірыцца з такой сітуацыяй. Мы хочам, каб была агульная еўраатлантычная інтэграцыя. Гэта карысна і для Беларусі, і для нас. І я спадзяюся, што менавіта АБСЕ можа служыць месцам і форумам для абмеркавання такіх пытанняў. Прадстаўнік Злучаных Штатаў Амерыкі ў АБСЕ Ян Келі выказаў перакананне, што лёс Беларусі знаходзіцца ў Еўропе, у тым, каб быць інтэграванай часткай еўрапейскай супольнасці і цывілізацыі. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Я дадам, што парламенцкая асамблея АБСЕ на зімовай сесіі ў канцы лютага ў Вене абмяркуе сітуацыю вакол закрыцця офісу АБСЕ ў Менску. Чакаецца, што ў абмеркаванні возьмуць удзел кіраўнік бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ Янэс Лянарчыч і прадстаўніца АБСЕ па свабодзе медыя Дунія Міятавіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У Беларускім народным фронце чарговы раскол. 86 аднадумцаў пакінулі арганізацыю, сярод іх адзін з заснавальнікаў БНФ Юрый Хадыка, госць вольнай студыі. Калі спадар Костусеў гаварыў, што Лукашэнка ўжо выконуе праграму БНФ, я яму, ягонаму сыну Колю, падараваў лемантар, і ён вырасце ўжо свядомым беларусам. Я не падзяляю такой палітык. Вольная студыя ў нашым эфіры пазней сёння. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання. Падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Некаторыя харчы на рынках сталі даражэйшыя, чым у дзяржаўных крамах. Як змяніліся цэны на камароўскім рынку ў Менску? Гэтым цікавілася сёння Галіна Абакунчык. Вырашаны ў Беларусі бульба, морква, чырвоныя буракі, цыбуля і капуста прадаюцца пры бакавым уваходзе ў крыты павільён камароўскага рынку. Цэны ад 2,5 да 3 тысяч за кілаграм. Прадавачкі сцвярджаюць, што цэны апошнім часам асабліва не змяніліся. Мне кажется, одинаково. Главное, чтобы они к весне ничего не подорожало. К весне немножко поднимается, потому что все-таки хранил человек. Это электричество, это затраты дополнительные. До весны попробуй сохрани хорошую градусу. Покупники белорусской городнины да інших продуктов утвердят, что цены все ж зауважно подвышаются. Причем это тычется передусім айчинной продукции. Мандарины, апельсины, бананы и іншие цитрусовые поводле продавачек у коштах не подвышались. Але подорожало белорусское молоко да каубасы и зараз найлепшыя гатункі каштуюць 30-42 тысяч рублёў. Гутару з пакупнікамі на Менскай Камароўцы. Ці вы часта бываеце на рынку? Ці вы адчуваеце, ці мяняюцца кошты? У меня такое впечатление, что на все постоянно они растут. Овощи стали, по-моему, на 500 точно, может, на 1000. Там лук, свекла, морковка. Молочные продукты, сыр, он, по-моему, 1000 на 2 стал дороже. В сравнении, наверное, недели 2 назад я его покупала. Ну, естественно, мясные продукты, они всегда дороже. Цены растут, вообще растут. Что-то выделить такое нельзя. Абсолютно на все. Я студент, чувствуется, то есть изменение цен. Дорожает. Молочные продукты и мясные. Меняется. Масло подорожало. Точно сегодня заметила. Жизнь вся дорожает. Выборы прошли, надо купить. Але найбольш на Камароўцы падаражэла мяса да 25 тысяч за кілаграм, што даражэй на 5-7 тысяч, чым некалькі тыдняў таму. Істотны рост цэнаў амаль цалкам адагнаў пакупнікоў ад мясных вітрынаў. Гутару з прадавачкай Аленай, якая бавіць час у чаканні наведнікаў. У вас менш за ўсё людзей. Чаму? Дорага? Даражэла, канешна, мяса. Закупку паднялі, ўсё. Варата Расія адправляюць. Даўно? Недзелі тры. На пакупніках вы заўважылі? Канешна, чувствуецца, сразу чувствуецца, што пакупаем способнасць упала. Сярод пакупнікоў камароўскага рынку не знайшлося ніводнага, хто б не адзначыў новага росту цэнаў. Ці адчуваеце, ці мяняюцца кошты? Во-первых, хлебныя ізделія падаражалі. Малако, соответственно, масло, то ясно, што там за полгода последний, так, по-моему, в два раза дороже стало. Полностью все дорожали. Як вы лічыце, чаму? Казна пустая, бацькі деньги нужны, поэтому странный вопрос мне задаёте. Як это паўплывае на дабрабыце людзей? Ну, самі понимаете, когда цены растут, а пенсия и зарплата на месте, да, какой добробыт. Все возмущаются, никто ничего не может сделать. На Камароўскім рынку ў Менску працавала наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз наша пытанне. У Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? Адказваюць жыхары Гомелю. На всем. Колбасы давно не едим, того, что не по карману. Сыры не по карману. Давно не купляем. Одень обуток, само собой, разумеется. Вот старые сапоги идут забирать. За ремонт подошва поставила новую, все, чтобы не куплять. Не на чем экономить. Куда там экономить, если не хватает и так только на продукты. На питании не будем экономить. Уже будем жить, ну, как жили. Конечно, уже слишком дорогие продукты не будем. Уже гречку себе не будем покупать. Уже купим какой-то рис или манка, что подешевле. На всем будем экономить абсолютно. Хлеб и булка, и масло, все будем экономить. На еде. Коммунальное платить надо. Огород сеять. В лес ходить, грибы, у ягоды. Вот так собираемся мы экономить. На еде не будешь экономить, значит, на остальном остается экономить. Машина, одежда, ремонт некий. Белорусский народ живучий, выживет. Так всегда на одежде, на ремонте. Я даже не знаю, как экономить. Я еще не знаю, что они подорожали. Еще не платили, гречку еще по новым ценам не покупали. Доедаем все старое. Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, у Беларусі значна выраслі цэны на харчаванне і камунальныя паслугі. На чым вы збіраецеся эканоміць? З вамі Радыё Свабода і зараз слова нашым слухачам. Здаецца, грэсь. Лукашэнкаўскі ідэолаг-эканаміст сообщил нам радасную весть. Інвестары будуць в очередь к нам стаяць. Любому человеку зразумела, что инвесторы – люди жестокие, идут только на легкие, быстрые, надежные деньги. Рисковые инвесторы вершки уже похватали. Безумовно, скляные слойки и бутельки с елизио потребны нам. Але кто ведает, який капитал у этого инвестора, який подобавший Лукашенко? Читаю в СБ за 12 февраля. Министерство экономики напоминает о прошлогоднем опережающем росте пенсии и зарплаты. Но это же бессовестная гусня. о том, что подорожание основных продуктов питания только в 2010 году в процентах. Гречки на 300, картошки на 100, масло растительное на 37,8, сливочное на 34,8, сахар на 27,8, фруктов на 21,1, сыры на 18,6%. Еще в прошлом году перекрыло увеличение пенсий. А в этом году, уже с января, цены растут неудержимо, уменьшая и без того мизерные пенсии и зарплаты большинства граждан. Об этом СМИ не скромно, а нагло умалчивают и маскируют пустословием с экранов. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефону Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми випуску. Представник США при АБС Ян Келлі закликав білоруські влади спинити політику репресії, визволити політв'язнів і змінити своє рішення об закритті офісу АБС у Мінську. У Білорусі нова хваля росту ціни на продукти харчування. Подорожили м'ясо, ковбаси, молочні вироби, цукор і крупи. Слідчі КДБ у присутності адвоката допитав жінку Володимира Некляєва Вольгу. Допит тичився подій 19 січня. Медичне обследование Владимиру Некляеву, якого мучают головные боли, дагэтуль не дозволено. Российская державная корпорация Ростехнологии накировала Раду Беларуси пропанову объединять КАМАЗ и Менский автомобильный завод. Российская компания «Славнефть» обвестила про закрытие своего представительства в Менску. Доля компании у Мазырским НПЗ может перейти до ее основальников, компания у «Газпромнефти» ТНК «БП». Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі агляд ситуації вокруг політичних в'язнів. Про що питалися слідчі КДБ у жінки Некляєва Вольги? Яка температура у камерах тюрми КДБ, коли на вулиці більш за 20 градусів морозу? Анатоль Лябецький переконаний, що своякам за його соромно не буде. Подробязно про все це розказує наш кореспондент Олег Грузділович. 4 години довжився допит у КДБ Вольги Некляєвої. Нагадаю, жінку екс-кандидата у президенти допитували у якості свідки. Між тим, по волі закону, жінка може відмовитися давати показання по справі мужа, коли міркує, що ці показання можуть йому пошкодити. Вольга Некляєва потлумачила свою позицію. Мене питалися по подіям 19-го. Не зв'язана з Володимиром непосередньо, а в принципі по подіям 19-го, так? Угу. Ну, допит. Питалися, я отказывала. Ти було тише допыты, вы ведаете такое, нет? Не ведаю, это я не могу ведать. Алиш, вы же на самой площади не были, так? Нет. Ну, что их цікавить? Их цікавить все. Так, видать, их цікавить и до 19-го, и после 19-го, нет? Ну, все. На допиті Вольги Некляєвої присутнічав її адвокат. Поводі спадарення Некляєвої були моменти, коли вона, відказуючи на питання слідчого, відчувала потребу пораїтися з адвокатом, але зробити це було немогчимо, тому що заборонено законом. Ставлення до себе слідчого Вольга Некляєва назвала нормальним. Про Володимира Некляєва жінка політика розповіла свободі, що його по-ранішому боліть голова і залишилися проблеми зі страўніком. Комплексне медичне обслідування, на яким настоює Вольга Некляєва, її мужу гэтак і не зробили. По-ранішому Володимиру Некляєву заборонені контакти з іншими людьми, у тим ліку з дочкою Євою. А пошні слідчі дії з уділом екс-кандидата у президенти були на минулому тижні, повідомила Вольга Некляєва. 14 лютого перший допит відбувся у Олеся Михайлевича. Подробязності у жінка політика Мілана не ведає, бо ще не зустрікалася з адвокатом. Ось що Мілані Михайлевич відома про мужа со слов адвоката. Сказав, що Олесь тримається, виглядає добре, на здоров'я не скаржився, коротко постригся. Інакше там не пострижешся в цій машинці, яку передали. Свайки отримали ліст від Анатолія Лябецького. Лідер об'єднаної громадянської партії пише, що поправляється після простуди. Про себе Анатолій Лябецький додає: «Я не зробив нічого, за що мені особисто або вам, або батькам було б соромно. І ночі я сплю як чоловік, який знаходиться у згоді зі своїм сумлінням». Громадянська жінка Миколая Статкевича Марина Адамович отримала від його валентинку у День закоханих. Жонка Александра Феодут и Марина с мужевых листов заявила в основу, что он, большестью, ее послание не отримливая, и накировала скаргу прокуратуру Минска. Со посылкой на адвоката Марина Феодута каже, что Александра на четверг, 17 лютого, призначен допыт. Марина Феодута непокоится за здоровье мужа, который имеет проблемы с тиском. Зараз у морозные дни женщину так само непокоит, те не мерзне, ее муж у камеры. Ничего он не пишет, теплые вещи ж усе передала, там и ботинки меховые, и стельки, а, ну, вообще ж... Передали дополнительно там пледы, одеяло, вот такое. Не жарко, не жарко, как я напишу. сказала ў інтэрв'ю радыё «Свабода» жонка Александра Фядуты Марына. Тым часам у Беларусі працягваецца хваля пераследу дэмакратычных актывістаў за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Людзей па-ранейшаму выклікаюць на допыты, арыштоўваюць і судзяць. Пра канкрэтныя прыклады гэтага інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» ля мікрафона Вячаслав Кулік. Гомельшина. У Мазыры мясцовы аддзел КДБ выклікае на допыты актывістаў, якія ўдзельнічалі ў выбарчай кампаніі альтэрнатыўных кандыдатаў у прэзідэнты альбо назіралі за галасаваннем на баку апазіцыі. Учора, напрыклад, мазырскія чэкісты дапыталі Рыгора Крывіцкага, актывіста выбарчага штабу Андрэя Саннікава. Допытывали в качестве свидетеля Приходько, уполномоченный. Ну, там было явиться к Приходько ВВ, я к нему явился. Думают, может, что-нибудь знаем. На всякий может быть случай. Допытали у КДБ эксведку Александра Ковальчука. Совесть, знаешь ли, моя доверенная особа Виталия Римашевского. 3 годины шел допыт. И нож еде, как хвали по воде, коли каменчик кидают. От центру до периферии. Хоча и за все хочет трошки притримать инициативу, чтобы меньше рыпались. Градень. Вадзіма Кабанчука, сябра БХД ініцыятыўнай групы Віталія Рымашэўска, судзілі сёння на 10 сутак за ўдзел у плошчы, перадае Міхал Карневіч. Судом над Вадзімам Кабанчуком адбылася амаль дэтэктыўная гісторыя. Пасля яго затрымання на памежным пераходзе Каменны Лог з сотняй газетаў пра выбары ў Беларусі з'явілася інфармацыя, што там на яго нібыта склалі пратакол за супраціў мытнікам. Але ўжо ўчора стала вядома, што ў Ашмянах яго не судзілі, а павезлі ў Менск на Крэсціна. А там паведамілі, што ў аўторак у судзе Маскоўскага раёну адбудзецца працэс. Маці Вадзіма з падарення Таіса ад самай раніцы дзяжурыла ў маскоўскім судзе. Сябры Вадзіма тэлефанавалі ва ўсе судовыя канцэляры Менску, але без вынікаў. І толькі ў абед Таіся Кабанчук паведаміла нашаму радыё, што далося датэлефанавацца ў турму на Крэсціна, і там спраўдзілі, што Вадзім асуджаны на 10 сутак, але фармулёўку прысуду не ўдакладнілі, кажа Таісія Кабанчук. Вось хадзілі праз кожныя паўгадзіны ў эту канцелярыю суда маскоўскага на Крэсціна, сказалі нам яго павезці. Сёння сказалі мне, што яго павезлі ў маскоўскі. І яны ўвесь час сказалі, у нас няма ніякай інфармацыі, у нас няма ніякога сёння суда. Вось як гэты судовы працэс ахарактарызаваў адзін з лідараў БХД Віталій Рымашэўскі. Сам факт правядзення падобным чынам судовы, ён проста ганебны. Ён падцвярджае тое, што проста судовай сістэмы у нас няма. Напярэдадні вечарам у кватэры моладзевай актывісткі Веранікі Лямяноўскай адбыўся ператрус. Вераніку разам з Надзеяй Крапівінай затрымалі ўначы ў нядзелю ў цэнтры горада з улёткамі і налепкамі. Свабоду Кіркевічу, Свабоду Дашкевічу. У пастарунку на іх склалі пратаколы. Сама Вераніка не стала чакаць прысуду і ўжо з'ехала ў Польшу, дзе яна навучаецца. Яе бацька Мікола Лямяноўскі паведаміў, што ў іх сканфіскавалі 2 сістэмныя блокі кампутараў, газету «Наша Ніва» і стары самавыдатаўскі бюлетэнь. Мікалая Лямяноўска ўразіла тое, што сістэмныя блокі ніхто не апячатваў. Копіі дакументаў аб канфіскацыі таксама давялося дамагацца. Са слоў Лямяноўска, гэта ўразіла і панятых. Ну, выпісаў, то абартакой напісаў, што сістэмныя блокі апячатаюцца, печатаюцца, ну, 4, калі ласка, печатаю. Ой, у нас нету, я говорю, что ж вы пишете? Понятые там мужика. Мужик говорит, пробачьте, я говорю, конечно, мне тут, я тут никто, а мне все ровно. А лишь так не робит, вы тут засыть туда жесткий диск, вы это напишите человеку неведомо, что на том диске, потому что он до конца века не выйдет из тюрьмы. Берасцейшчына. Праграма «Салідарнасць», якая пачала дзейнічаць у рэгіёнах, мае на мэце збор інфармацыі пра рэпрэсаваных і пошук магчымасцяў, каб падтрымаць пацярпелых, паведамляе Сергей Ягораў. Праграма «Салідарнасць» распачала сваю працу непасрэдна са збору інфармацыі пра пацярпелых ад рэжыму. Віктар Клімус адзначае, што цяпер праграма прадугледжвае рэабілітацыю пацярпелых у выглядзе арганізацыі адпачынку, псіхалагічнай рэабілітацыі. Кожны тыдзень жыхары Баранавічаў наведваюцца да бацькі з кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча Віктара Павлавіча. Гаворыць старшыня баранавіцкай філіі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарына Віктар Сырыца. Заходзім у госці, размаўляем пра палітыку, пра жыццё, падтрымліваем яго маральна. Цяпер ён больш дома, баіцца падхапіць грып, таму мала выходзіць, больш знаходзіцца дома. Марына Адамовіч з Менску наведвае ад партыі яго. У Ганцевічах Майя Абромчык праходзіць рэабілітацыю пасля збіцця на плошчы міліцыянтамі. Супрацоўнікі сілавых органаў зламалі ёй нагу. Дзяўчына вымушана была перавесціся на завочнае аддзяленне факультэта гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Ну, так рабілі з тым, казалі, што стратэгічна хоча кажется, месяц или два, потому что котка еще не захворилась. Я передалась на заводное отделение и зараз хочу сдавать некоторые предметы. Могилевшина. Была я доверена особо Ромашевска Татьяна Шамбалова, поставлена на профилактичный улик у Могилевской областной управы КДБ, удокладняя Андрей Белогубов. Могилевскую управу КДБ Татьяна Шамбалова наведала сегодня. Туда ее выкликали позвой, якую вчера над вечерком привез ее до хаты оперуполноваженный КДБ Андрей Махунов. На профилактичный улик активистку поставили 9 лютого. Подписал распоряджение керовник управы Игорь Сергеенко, что мают на увазе комитетчики под недопущальностью супротивных поводинов тлумачить сама активистка. За деятельность у складе незарегистрованной партии «Белорусско-христианская демократия», а так само за удел 19 снежной Минску у несанкционованном мероприемстве площа. Знакомитый 193.1 артикул, который суперечит и Конституции, и международным погодениям. Себе виноватой ни у чем безумовно не лечу, и не лечу, что мои поводины дают некие подставы мерковать про то, что я могу дробить некое правопорушение. Татьяна Шамбалова будет обскаживать вынесенные ей комитетом Держбезпеки попередженні. За удел у площі активістка отсиділа 12 суток арешту. На знак протесту голодала. Такая ситуація в регіонах Білорусі після площі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз знов даємо слово нашим слухачам. Об очередному розколі БНФ, які мене не удивляють. Повний провал Костюшева в президентских выборах. На белорусском языке уже разговаривают только около 1% граждан, проживающих в Минске, как и в Беларуси. Существование стопроцентной беззащитности всех граждан Беларуси от любых непорядочных вертикальщиков, что и от их подчиненных, которые безнаказанно совершают над невиновными любые уголовные преступления. Из-за многих других похожих причин, проблем, катастроф и бедствий происходили и будут происходить эти скандальные расколы не только в БНФ, но и в других небольших и малочисленных партиях. Виктор Бутто. Наконт кризису в Белорусском народном фронте. И он вызван несучастной программой БНФ. Москва объявлена ворогом. Згодно, что в Москве сидят кровавые империалисты. Але перш за все, это люди. И они так само хотят жить лепей. Тому треба по-иншему переписать программу БНФ и проводить с Россией политику добрососедства. Сергей Норман, проповедник. Порадуемся за народы Туниса и Египта, освободившиеся от диктаторов. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Ви слухаєте Радіо Свобода. Буйная російська нафтогазова компанія «Славнефть» обвясила про закриття свого представництва у Мінську. Це означає гэта, що російці починають згортувати діяльність у Білорусі, розказує Ігор Корній. У пресовой службе «Славнефти» заявляют, что представительство зачиняется в связку с оптимизацией деятельности компании. При этом супрацовники не тлумачат, как будет ожидаться сгаданная оптимизация у привязки до Мазырского нафтоперепроцовчего завода, где доля «Славнефти» складая 42,5%, а еще 42,7% контролюя белорусский урад. Між тим, як лічать експерти, самі по собі російські нафтові гульці з білоруського ринку не зникнуть. На думку керівника аналітичного центру «Стратегія» Леоніда Заїки, в умовах підписаних погодненняв про діяльність митного союзу і єдиної економічної простори існує потреба ажитявіть горизонтальну інтеграцію, при якої необхідність у представництвах конкретного суб'єкта господарення збільшого відпадає, а в процесі руху капіталу будуть узнікати холдинги з уділом многих предприємств. Як каже господар Заїка, поступово изменяется сама структура керования. Капитал стал работать более мудро. Основные финансовые потоки идут через банки белорусские, которые стали российскими. Настолько специфическая система хитросплетения, что вообще никаких представительств что-то делить не надо, потому что на внутреннем пространстве экономическом нефть будет флуктурировать, исходя из того, где какие емкости еще есть, загружены, где лучше переработка, качество и прочее. Поэтому меняется сама упаковка, весь дизайн экономический. экономическим. Самое интересное, как будут формироваться лоббистские группы в нефтебизнесе. То, что получится. И время сейчас уникальное. Что там представительство Славнефть? Копейки. Поводле спадара заики, белорусский рынок чекает тотального переделу. Проектным плану приватизации на 2011-2013 годы предугледжена измена формы уласности больше 130 державных субъектов господарения, уключно с некоторыми предприемствами нафтового комплексу. Аналитик перекананы, что менавіта у гэтым напрамку и будет отбываться оптимизация буйных гульцов российской нафтохимичной галины, якія давно приглядаются до наибольш принадных кавалков у Беларуси. «Лукойл» – это припутинская приближенная компания. Если они решат, что отдадут часть рынка бытового, потребительского, заправочного в «Лукойле», потому что «Лукойл» ориентирован на Запад. В отличие от других компаний, Кремль позволяет «Лукойлу» работать на Большом Западе. Поэтому и приезжал «Лукойл», там, кстати, и работал «Урал» Латыпов, чтобы белорусские НПЗ взять. У них был такой размах, но я думаю, сейчас и Путин, в общем-то, в этом заинтересован. Почему не купить пару заводов? Его 40 миллиардами, правда? По-крупному пошла. Всех со стола убирает еще лишнее. Меж тем есть меркование, что место Славнефти у Беларуси не в забаве займут одразу две иншие фирмы. Поводле некоторых известок, два основные засновальники компании «Газпромнефть» и «ТНК БП» вырашили поделиться, и таким чином на белорусском рынку могут заявиться уже особные резиденты сгаданных компаний. Отповедно, яны будут претендовать на подел доли Славнефти на Мазырском НПЗ и у сетцы автозаливочных станций на территории Беларуси. З Мянску передавал Ігар Карней. Про нафту гаворка пойдзе и у передачи «Экспертиза свободы», якую вы почуете поздней сёння. У экспертизе свободы передача на тему «Якая карысь от альтернативных поставок нафты?». Почався транзит азербайджанской нафты по нафтопроводу Одеса-Броду. Який практичный сенс у реализации этого проекта? Як поуплывают такие поставки на дочинениях Беларуси с Россией? Якая нафта выгоднее Беларуси? Танная российская или дорожайшая альтернативная? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналістка газеты «Беларусы рынак» Таціяна Манёнак і журналіст «Белгазеты» Сергей Жбану. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келі заклікаў беларускія ўлады спыніць палітыку рэпрэсіяў, вызваліць палітвязняў і змяніць сваё рашэнне аб закрыцці офісу АБСЕ ў Менску. У Беларусі новая хваля росту цэнаў на прадукты харчавання, падаражэлі мяса, каўбасы, малочныя вырабы, цукар і крупы. Следчы КДБ ў прысутнасці адваката дапытаў жонку Владзіміра Некляева Вольгу. Допыт тычыўся падзеяў 19 снежня. Медычнае абследаванне Владзіміру Некляеву, якога мучаюць галаўныя болі, дагэтуль не дазволена. Расійская дзяржаўная карпарацыя Ростэхналогіі накіравала ўраду Беларусі прапанову аб'яднаць КАМАЗ і Менскі аўтамабільны завод. Расійская кампанія «Славнефть» абвясціла пра закрыццё свайго прадстаўніцтва ў Менску. Доля кампаніі ў Мазырскім НПЗ можа перайсці да яе заснавальнікаў – кампанія «Газпромнефть» і «ТНК БП».